Глава 21. Катя. Сейчас должна быть Елена Завидова. Чеканю, еле сдерживая гнев. Не отвлекайте меня от работы, выйдите. Это я записалась. Резко ведет подбородком Светлана Степановна. У меня есть законные 20 минут. 12, огрызаюсь. На что жалуетесь, Елена Дмитриевна Завидова? Женькина мать от чего-то идет пятнами, шумно дышит. А мне-то что? Мне все равно, плевать я на нее хотела. Я жалуюсь на бессовестных девиц, которые портят жизнь моему сыну, шипит она. Это не по адресу. Обрываю патетику. Еще какие симптомы? Да ты, она вспыхивает. Ты, на вы, пожалуйста. Смотрю ей прямо в глаза. Да что ты себе позволяешь, шипит моя несостоявшаяся свекровь. Ты родила неизвестно от кого, навязала моему Жене своего ребенка. Сейчас его шантажируешь, лишаешь будущего. Ты! И вдруг от дверей... Ляля, вернись в машину, слышу твердый Женькин голос. А кто эта тетя? Удивленно хлопает глазами моя дочь. Это твоя бабушка, только это не очень хорошая бабушка. Не отрывая взгляда от матери, комментирует Женька. Баба-яга, что ли? Уточняет моя непосредственная дочь. Почти, кивает Женька, а мать его резко бледнеет. Ух ты! Лялька восторженно подскакивает, но Женьку слушается и уматывает за порог. Мам, поговорим? Кивает на выход Луконин. Ты Кате работать мешаешь? Я? Да я? Начинает задыхаться та. «Да что она с тобой сделала?» И вдруг эта мымра пошатывается и начинает падать. «Не устраивай сцен!» Рявкает Женька, я вижу самое настоящее бешенство в его глазах, но его мать тут краснела, потом бледнела, потом задыхалась, и сейчас губы посинели. «Женька, у нее ортостатический коллапс!» Рву к шкафу с медикаментами. «Расстегни ей кофту!» Луконин на мгновение ошарашенно замирает, но тут же все понимает, подхватывает мать. «На шатырь!» Провожу салфеткой под носом. Светлана Степановна резко дергается, поднимает мутный взгляд на сына. «Оботри ее!» Подаю ему влажную салфетку. «Давай на кушетку!» Вижу, как он хмурится, вижу, как напряжены его плечи. Он зол и не понимает, как себя вести. Но это мать, и ей сейчас действительно плохо. Что бы она ни сделала 6 лет или 6 минут назад, сейчас ей плохо. «Освободи руку!» – достаю тонометр. «Женя!» – взвизгивает его мать и испуганно смотрит на меня. «Мама, тебе сейчас опытный фельдшер пытается оказать первую помощь!» – строго и твердо произносит Женька. «Не мешай ей, пожалуйста!» «Это просто тонометр!» – поднимаю высоко и кручу в руках пластиковую коробочку. «Вот видите? Никаких секретов! Просто надо понять, какое у вас давление!» Она нехотя протягивает мне руку, позволяет закрепить манжету. «В машине не холодно?» – спрашиваю Женьку. Лялька только после ангины не хватало ей еще раз заболеть. «Не, хорошо прогрето, не замерзнет», – сразу понял он, о чем я волнуюсь. Точнее, о ком. 90/50, – выдыхаю я, хмурясь. «Кардиамин?» – поднимаю на него вопросительный взгляд. «Мам, аллергических реакций ни на что нет», – поворачивается он к Светлане Степановне. «Я не позволю, чтобы она...» – взвизгивает эта нехорошая бабушка. «Мам, я...» – перебивает ее Женька. «Я не кардиолог, я хирург, но кардиамин вполне тебе уколю. Аллергия на что-нибудь есть?» «Нет», – дрожа выдыхает она. «Могу капли дать», – отхожу от кушетки к шкафу с медикаментами. «Инъекция быстрее». Вздыхает Женька и идет мыть руки. «На, держи». Протягиваю ему ампулу, одноразовый шприц. «Перенеси мать в процедурку, я прием закончу». Поджимаю губы, демонстративно отворачиваюсь к монитору компьютера. «Процедурка – это смежное помещение. Мы его используем для забора крови и изредка для дневного стационара. Там есть почти нормальная кровать. Можно даже отлежаться больному, понаблюдать его. И убрать с моих глаз, что тоже немаловажно». «Мама, похвати меня за шею». Смотрю, как Женька бережно поднимает эту красивую, аккуратную женщину. Могла бы и ножками 4 шага сделать. Но да мне все равно. «Следующий. Евгений. Ну и зачем ты приехала?» Я поставил матери укол и теперь смотрю, как розовеют ее щеки, нормализуется дыхание. «Как домой ее отправлять, ума не приложу. Но поговорить уже можно». «Женя, что ты делаешь со своей жизнью?» С дрожью в голосе и слезами на глазах вопрошает моя мать. «Мам!» Устало провожу рукой по глазам. Тут ключевое слово «своей». Смотрю на нее многозначительно. «То есть с моей!» Киваю для доходчивости. «Я могу делать со своей жизнью все, что я сам захочу. Я вполне в состоянии нести ответственность за свои поступки и решения». «Женя, ты не понимаешь!» Она пытается встать. «Мам!» Осаждаю ее резче, чем она хотела бы. Устало закрываю глаза. «Мам, представь, что у тебя бы отобрали меня. Или Таньку». Смотрю на свою родительницу. «Тебе бы сказали...» Говорю вкрадчивым голосом. «Родительство – это не для тебя. Ты талантливая актриса, строй карьеру». «Да что ты такое говоришь?» Вспыхивает моя мать. «А ты что такое говоришь?» Спрашиваю ее тем же тоном. Замолкает. Сидим, смотрим друг на друга. «Та девочка», – начинает она. «Ляля», – поправляю. «Эта девочка...» «Упорно обезличивает мою дочь моя мать. Она не от тебя», – произносит моя родительница почти нежно. «У меня есть доказательства».